Глава 19. Сначала я ощутил свое тело. Руки, ноги, лицо. Потом понял, что я дышу. Правда, медленно. Глаза открывать не спешил. Сначала нужно прислушаться, попробовать понять, где я. Наверное, в избушке, и уже надо вставать, готовить завтрак. Я открыл глаза. Надо мной был белый глянцевый потолок. В нем отражалась вся комната. Перевернутый стол, два стула, небольшой умывальник, две двери, моя кровать и я сам. Пора, наверное, вставать. Я медленно сел, посмотрел на свою одежду. Я был в просторных белых штанах и такой же большой рубахе. Кажется, это называли раньше пижамой. Но где я? Очень похоже, что в больнице. Но никаких больничных шумов не слышно. Да и я один в комнате. Я почувствовал голод. На столе стоял графин с водой. Я решил попить воды и поднялся, чтобы подойти к столу. Но не тут-то было. Меня повело в сторону, и скоро я оказался на полу. Я лежал и смотрел под свою кровать. Чисто, даже пыли нет. Потом я попытался подняться, но уже осторожно. Это мне удалось, я на четвереньках подполз к столу и, цепляясь за него, поднялся и сел на стул. Голова не кружилась, зрение не подводило. Тогда я протянул руку и взял графин, налил воды полстакана и выпил. И тут же началась реакция, меня затошнило. Я побежал, вернее поковылял к умывальнику, старался не выплеснуть из себя по дороге. Успел. Что это было? Во-первых, я не понимаю, где я. Во-вторых, как я из леса тут ощутился. В-третьих, я почувствовал, что за мной наблюдают. Я осмотрел все углы, камер не было. Но их можно так замаскировать, что и не заметишь. Мне стало легче, наверное, сколько-то воды попало все-таки в меня. Я пошел к двери. Там я попытался открыть ее. Вот именно попытался. Она была закрыта, ручка крутилась, но дверь не открывалась. Тогда я двинулся к кровати. Снова лег и закрыл глаза. Странное дело, я уснул. Разбудил меня шум. Кто-то ходил по комнате. Я повернул голову и увидел, как двое человек завозят в комнату странный аппарат на колесиках. Его подвезли ко мне, и за него вышел доктор и улыбнулся мне. «Ну что, молодой человек, как себя чувствуете?» Я пожал плечами. «Нормально». Доктор подвинул стул и сел рядом. Он взял мою руку, посчитал пульс, поднял веко, заглянул в глаз, потом попросил открыть рот. На этом его осмотр закончился. Он поднялся и уступил место другому мужчине. Сам остался стоять рядом. «Вы можете связно мыслить?» – спросил мужчина. Я кивнул. «Вы понимаете, где вы?» «Больница», – ответил я. «Хорошо, очень хорошо. Откуда вы сюда прибыли, помните?» Вот тут я забуксовал. У меня перед глазами менялись картинки. То я в лесу с дедом, то я в Хабаровске, то я в поезде, то на лодке. Я замотал головой. «Не помню». Наверное, это отразилось у меня в глазах, потому что мужчина поднялся и сказал доктору: «Продолжайте лечение, необходимо ему восстановить память. Когда он будет в порядке, позвоните мне». Мужчина, не оглядываясь, вышел из комнаты, а доктор начал присоединять ко мне электроды. Это было похоже на пыточный станок, но доктор успокоил: «Это для снятия электрокардиограммы». Он успокоил меня, но все равно у меня ощущение чего-то странного. Я ничего не помнил, не помнил, как я здесь оказался, как меня вытащили из леса. И что сейчас с дедом? Мне сделали ЭКГ и аппарат увезли. Доктор сел на стул и начал осматривать мое тело. Он щупал ребра, живот, просил перевернуться на спину, там постучал костяшками пальцев по лопаткам и в заключение смерил мне давление. Видимо, все было нормально. Он ничего не сказал. После него пришла медсестра и принесла капельницу. Она поставила ее и на мой вопрос, когда же меня будут кормить, ответила, что после капельницы. И добавила: «Вы же ничего не просили есть уже двое суток». Тут же она закрыла рот ладонью и оглянулась. С испуганными глазами она ушла. Я проводил ее взглядом. Хорошая фигурка. Халат открывает стройные ноги. Интерес у меня появляется к женскому полу. Это и понятно после нескольких месяцев в тайге. Я лежал под капельницей и думал. В голове был туман. Последнее, что я помнил, это как я куда-то собирался. Вышел из избушки и все. Я смотрел на то, как капает жидкость и постепенно закрыл глаза. Пошли картинки. Река, большая лодка, урчание мотора. Потом поселок, там я купил ножницы и бритву, и сначала постриг, а потом сбрил бороду. Дальше поезд, бесконечное постукивание колес, монотонные разговоры попутчиков, запахи колбасы и вареных яиц. И вдруг всплыл образ Томы. Да, я начал вспоминать. Хабаровск, парк Аркадия Гайдара, поездка на машине по адресу, частный сектор, улица и дом. В нем жила Тома. Все, я все вспомнил. Значит, так на меня повлияло средство из баллончика. Я чуть не соскочил с кровати. Но вовремя одумался, лежу под капельницей. Однако. Мне не надо показывать, что я все вспомнил. Хотя тут не дураки, прекрасно все понимают, и долго я не смогу притворяться. Может быть, даже и хуже будет. В любом случае, надо узнать, чего они хотят и кто это такие. Как Тома доехала от главпочтамта до дома, она смутно помнила. Какие-то обрывки менялись в памяти. Она прошла в калитку, поднялась на крыльцо, вошла в дом, сняла курточку, повесила ее и двинулась в комнату. Там села на диван и хотела включить телевизор. Но его она так и не включила. Она сидела, уставившись в темный экран, и словно спала. Временами остатки здравых мыслей проскакивали в голове. Она пыталась поймать их, но ничего не получалось. Одна мысль сильнее других пробивалась на поверхность сознания. По телефону произнесли кодовую фразу, и она подчинилась ей. Что сейчас будет? Нахлынувшие эмоции смыли все мысли. Приятная волна побежала по телу. Словно Тома лежала на песке, и теплый ветерок обвивал ее тело. Где-то рядом шелестели волны. Было хорошо и спокойно. Все проблемы исчезли. Тем более скоро должны были приехать друзья и помочь ей. Она же дала им адрес. Кто-то вошел в дверь. Так не хотелось отвлекаться от отдыха. Этот кто-то тормошил Тому, пытался добиться от нее ответа. Но она была не здесь, она была на море. Она отдыхала. Тома почувствовал, как ее куда-то тащат, пытаются одеть. Приятно запахло кофе. Ей казалось, что сейчас темнокожий мулат принесет чашечку кофе и небольшую пироженку. На губах Тома ощутила вкус кофе. Она стала пить его. Ее тело все так же нежилось на песке. Неожиданно перед ней возникло лицо Серого. Изнутри пришло узнавание его. Тома сказала: «Это ты, Серый?» Он что-то говорил. Тома же начала беспокоиться. «Не надо, чтобы его видели здесь. Надо немедленно уходить». «Да, да, немедленно». «Но деньги, деньги, которые она заработала, без них будет тяжело». Она потянула Серого в комнату. Не сразу, но он подчинился. Там же она взяла подарок Серому. Она его не забыла. И вот когда они уже выходили, то их настигла неприятность. От воздействия газа из баллончика оба упали одновременно. И сразу же их понесли в машину. Возле дома стоял темно-зеленый УАЗик. Вслед за ними туда же закинули сумки. И УАЗик сорвался с места. Те, кто приехали за Томой, не ожидали встретить еще молодого человека. Его забрали на всякий случай. Когда капельница закончилась, то сразу пришла медсестра и достала иглу. Потом приклеила пластырь и ушла. Я повернул голову и успел увидеть коридор. Вроде бы ничего особенного, больница как больница. Через 15 минут принесли еду. Яичница, кусочек хлеба и стакан молока. Я начал есть, стараясь не показать, как я голоден. Немного утолив аппетит, я отодвинул пустую тарелку и хотел подойти к окну. Но мне не дали этого сделать. Дверь открылась, и вошел мужчина в полувоенном костюме. За ним торопилась девушка. Оба сели на стулья, и мне пришлось вернуться на кровать. Мужчина показал рукой, чтобы я лег, я подчинился. «Давайте так, нам известно, кто вы. У нас есть методы, которые позволяют разговорить каждого. Я имею в виду химическое воздействие. Так что вы рассказали нам все, что знали. Но, к сожалению, нам ваша информация не нужна. Чего не скажешь о вашей квалификации. Она нас интересует». Девушка, которая сидела рядом, что-то строчила в своем блокноте. Она часто поглядывала на меня, что-то замечала и тут же записывала. Мужчина покосился на нее и сказал: «Вас взяли вместе с женщиной. Кто она вам? И вообще, кто она такая?» Его быстрый взгляд в сторону девушки показал мне, что он что-то хочет мне сообщить. Я молчал. Понятно, что разыгрывать из себя потерявшую память мне уже не нужно. Они все прекрасно понимали. «Это моя старая знакомая. Я зашел к ней в гости, и тут вы». Постарался изобразить недоумение. Тем более, что все это так и было. «Она отрицает то, что вы сказали. Она вас не знает», — снова заговорил мужчина. Я пожал плечами. Я сказал: «Старая знакомая. Возможно, и забыла меня». «На сегодня разговор закончим. Вижу, у вас вернулась память, и это очень добрый знак. Завтра в это же время продолжим. А пока поправляйтесь». Мужчина встал, следом за ним девушка, и они вышли. Я усмехнулся про себя. Основательно занимаются, не торопятся. Серьезный подход. Понятно, что это не наша организация. Хотя почему не наша? Может, они так играют со мной? Но опять же, зачем я им нужен? Он что-то говорил о моей квалификации. Да не сильно она у меня и высока. Первое задание, и я его фактически провалил. Это для них. А для себя я кое-что понял о мире в целом. На ночь мне дали две таблетки. Я без опасения выпил их. Может быть, это витамины, потому что после них наступил сначала подъем, затем пришло спокойствие. Я легко уснул. С утра снова капельница, потом завтрак, и после завтрака тот же мужчина продолжил беседу. Правда, девушки уже не было. Может быть, из-за этого он говорил со мной более доверительно. Иногда даже понижал голос. «Знаете что, мне нужно признаться. Зачем играть в кошки-мышки? Давайте выложим все карты на стол, и тогда будет понятно, что делать дальше. Мужчина сказал это и, склонив голову, искоса посмотрел на меня. Дело в том, что Тома наша сотрудница. Мы ее потеряли больше, чем полгода назад. Оказывается, в это время шла операция по ее спасению. Сейчас выясняется, что этому способствовали вы лично. За что вам огромная благодарность. Вы еще сумеете убедиться в размере этой благодарности. Речь сейчас не об этом. Как вы смотрите на то, чтобы поработать вместе с Тамарой? Мужчина замолчал и посмотрел на меня. Я тоже уставился на него. Не дождавшись ответа, он продолжил. Хотя, может быть, это и преждевременно, но скажу, наша организация щедро оплачивает услуги ей оказанные. Кроме того, и цель, я считаю, достойная. Мужчина закончил и улыбнулся. Его визит ко мне закончился. После обеда мне разрешили прогулку. Медсестра вывела меня по коридору в зал, весь обставленный деревьями и цветами. «Наш зимний сад. Правда красиво?» – спросила она. Я согласился. Она оставила меня и ушла. Зал был небольшой, 20 на 30 метров. Я прогуливался между деревьями и дышал странными ароматами. Немного кружилась голова от непривычных запахов. Из одного дерева меня позвал голос. «Серый!» Я поспешил туда и увидел Тому. Она в белом халате сидела на лавочке и держала в руке цветок. «Я вот тут сорвала. Нельзя вроде бы, но я сильно захотела. Ничего?» – спросила она. Я стоял и не мог вымолвить слова. Там в домике ее нужно было спасать, и мне было не до эмоций. Зато сейчас я расплылся в улыбке. «Тома, как же я соскучился по тебе!» Я сел рядом и только хотел что-то сказать, как Тома начала. «Знаешь, Серый, я о многом передумала там, в море. Я слушал, и мне хотелось обнять ее, но я не решался. Она могла оттолкнуть меня». Тома, видимо, что-то почувствовала, потому что повернулась ко мне и обняла меня. Она заплакала. Я гладил ее волосы и вспоминал, как мы ехали по Союзу, как спасали друг друга. Потом Тома отстранилась и повела глазами из стороны в сторону. Я понял, нас подслушивают. Она стала рассказывать о том, как пошла в море на рыболовном траулере, как работала там, как скучала по земле. В свою очередь она спросила меня, где был я, и снова повела глазами в стороны. Я усмехнулся и начал рассказывать свою историю. Конечно, я ни разу не упомянул ни о деде-шамане, ни о снежном человеке, ни о лесных людях. Я просто сказал, что жил в избушке охотника. Заготавливал дрова, ловил рыбу, охотился. Ничего о Синей горе, ничего о поползне я не сказал. У нас получился разговор с недомолвками. Понятно, что они все прослушивали. Но я понял, что и Тома ничего не знает об их целях. Она сказала, что лежит на обследовании, что усыпляющий газ повлиял не только на меня, но и на нее. Разговор у нас получился комканный, неровный. Но все равно мы были рады увидеть друг друга. Подошла моя медсестра и позвала в палату. Мы с Томой попрощались и разошлись. Я очень надеялся, что это была не последняя наша встреча. В палате меня ждал странный господин. Невысокого роста, в очках, в джинсах, с небольшой бородой, он походил на ученого. Он и начал так. «Знаете, Серый, как трудно работать в науке. Большинство идут туда не за открытиями, а за званиями, за наградами. А нам, простым ученым, чаще достаются не лавры, а просто небольшие премии. И то мы не знаем, куда их потратить». Я молчал. Что я мог ему сказать? Посочувствовать? Думаю, он не нуждался в моем сочувствии. Его глаза блеснули из-за очков. «Вы не представляете, что вы за интересный объект. У вас удивительная способность. Если бы нам разрешили исследовать вас, то я представляю, что бы мы могли открыть. Это ведь целое направление в изучении мозга. Мы проверяли работу вашего мозга. Извините, что это было сделано без вашего разрешения. Так вот, у вас очень странное сочетание ритмов. Мы даже зафиксировали плавающий ритм. Но, к сожалению, не успели его изучить». Я сидел на кровати и думал, зачем он мне все это рассказывает? Кто его на это уполномочил? «Вы знаете, я хочу ответить на ваш вопрос, зачем я все это рассказываю. Дело в том, что скоро вы уедете отсюда. Когда вернетесь, неизвестно. Так вот, я хочу попросить вас держать все время при себе вот этот приборчик. Он вам нисколько не помешает. Он всего лишь фиксирует ритмы вашего мозга. Мы хотим потом, когда вы вернетесь, изучить его записи. Он похож на холтер, которым пользуются кардиологи, когда изучают работу сердца». Из всего, что он сказал, для меня было понятно только одно. Скоро меня куда-то хотят отправить. Ну что ж, это интересно. Ученый оставил коробочку на тумбочке и ушел. Практически сразу за ним в палату вошел еще один мужчина. Тот быстро поздоровался и начал. «Вам, наверное, объяснили, что вам предстоит?» «Нет? Странно. Но это не важно. Вы все равно согласитесь. Так вот, вкратце расскажу, что вам предстоит. Вам нужно будет с помощником найти одно секретное предприятие на территории Союза, изучить подходы, зафиксировать все это. Это одна часть задания. Вторая – это найти одного человека и вывести его на точку, координаты которой мы вам сообщим позже. Дело в том, что вы уже выполняли это задание. Вы должны, вы обязаны справиться. На кону стоит очень много жизней. Тем более с вашими способностями и вашей квалификацией вам это будет нетрудно. Разумеется, мы вас подготовим. За это время появились некоторые новинки в области технического обеспечения. Да и физически также вас нужно будет подготовить. В конце мужчина посмотрел на меня, покосился на приборчик на тумбочке и ушел. День сегодня был очень насыщенный. Новости за новостями. Мне очень интересно, что это за организация. И не факт, что это Томина. Вон она, как витиевато говорила. Всячески старалась показать, что надо поменьше рассказывать о себе. К вечеру мне снова дали две таблетки. Я выпил их и уснул. В эту ночь я несколько раз просыпался и долго пытался понять, где я нахожусь. Лишь внимательно оглядев комнату, вспоминал, что я в клинике.